Гектор Берлиоз, 1803-1869 годы. Творчество Берлиоза – ярчайшее воплощение новаторского искусства. Каждое из его зрелых произведений дерзко взрывает основы жанра, открывает пути в будущее. Каждое последующее не похоже на предыдущее. Их не слишком много, как и жанров, привлекавших внимание композитора. Основные среди них – симфонические ораториальные, хотя Берлиоз писал и оперы-романсы. В его музыке запечатлены новые романтические герои, наделенные неистовыми страстями. Она насыщена конфликтами, полярными противопоставлениями, от небесного блаженства до адских оргий. Все подвластно перу композитора, человеческие страсти бушуют на фоне безмятежного пейзажа, фантастический мир духов, то светлых и прекрасных, то олицетворяющих зло, соседствует с картинами народной жизни, батальные сцены, с религиозными песнопениями. И все это представлено в колоссальных масштабах, огромный оркестр, гигантский хор. Не случайно Гейне называл Берлиоза жаворонком величиной с орла. Композитор, дирижер, критик, он во всех сферах музыкальной деятельности с молодых лет находился в конфликте с окружающим миром, никогда не знал покоя. Его дерзкое новаторство встречало насмешки, непонимание и, несмотря на поддержку передовых музыкантов, так и не получило настоящего признания. Это относится прежде всего к его родине Франции, стране, вплоть до последней трети XIX века театральной, оперной, а не симфонической. 27-летний композитор ворвался в музыкальную жизнь Парижа необычной фантастической симфонией, когда в столице Франции лишь два года существовал симфонический оркестр, и публика впервые слушала симфонии Бетховена. Берлиоз небывало расширил оркестр. Притом не только за счет увеличения количества музыкантов, он ввел новые инструменты, красочные, с резко индивидуальными тембрами, использовал особые приемы игры, создающие неслыханные ранее эффекты. По существу, он создал новый романтический оркестр и оказал влияние как на современников, так и на последующее поколение композиторов. Не случайно Берлиоз, автор трактата об инструментовке. И это тем более поразительно, что тайны инструментовки Берлиоз постигал самоучкой, не имея ни достойных учителей, знатоков оркестра, ни практики дирижирования, лишь изучая партитуры классиков, которые он уже в молодые годы знал наизусть. Симфонии Берлиоза, рожденные новой эпохой, вдохновленные романтическими идеями, насыщенные театральностью, выливались в небывалые формы, получали загадочные авторские подзаголовки, фантастическое, драматическое. Инструменты заменяли человеческие голоса, персонифицировались, превращались в героев, и одновременно в симфонию вводилось слово, в их исполнении участвовали певцы, хор, части назывались сценами, число их разрасталось, симфония становилась театром. Так Берлиоз по-своему воплощал излюбленную идею романтиков, идею синтеза искусств. Но вот парадокс, этот истинно французский синтез, осуществленный истинно французским художником, не был понят именно во Франции, тогда как в Германии, Австрии, России композитор получил признание при жизни. С одной стороны, кумиры Берлиоза типичны для романтиков. Первый из них – Бетховен. Однако для французского композитора даже это оказалось вызовом общепринятым вкусом, ведь первое знакомство Парижа с симфониями Бетховена через год после смерти автора вызвало недоумение, подчеркивание неприятия, даже возмущение, подчеркивание, и Берлиоз пропагандировал творчество Бетховена как дирижер и критика, и даже вместе с листом дал благотворительный концерт фонд памятника Бетховену в его родном Бонне. Потрясением на всю жизнь стало знакомство молодого музыканта с Фаустом Гёте и творчеством Шекспира, от одного из первых сочинений, помеченного опусом 2, 8 сцен из Фауста, 1828-1829 годы, до вершины зрелого периода, оратория осуждения Фауста, 1846, от драматической фантазии для оркестра и хора Буря, 1830, до последней оперы, Беатричи и Бенедикт, 1862. Как и другие романтики, Берлиоз увлекался революционными идеями, обработал Марсельезу для всех, у кого есть голос, сердце и кровь в жилах, посвятил монументальные композиции, реквием и траурно-триумфальную симфонию, героям июльской революции. С другой стороны, вдохновлявшийся героикой революции 1830 года, композитор не принял революции 1848, захватившей Вагнера и Листа, Шумана и Сметану. Что же касается музыкальных пристрастий, то он с юности восхищался Глюком, классические образы которого не слишком привлекали других романтиков, а в последние годы жизни сделал редакции его оперы, что самое главное, написал оперную дилогию на античный сюжет «Троянцы», 1858, не без влияния Глюка. Жизнь Берлиоза была бурной, насыщенной страстями, конфликтами и вечной борьбой, за право стать музыкантом, за творческое признание, подчеркивание, за любовь и возможность жениться. Наконец, борьбой за существование, подчеркивание, а начиналась она в сонном, консервативном провинциальном городке Кот-Сейнт-Ан-Трё близ Гренобля, где Гектор Берлиоз родился 11 декабря 1803 года в семье преуспевающего врача. Ничто не предвещало ни бурных событий, ни просто карьеру музыканта. В отцовском доме, как и во всем городе, не было фортепиано, и в детстве Берлиоз выучился играть на барабане, флейте и гитаре, а затем применял свое умение в любительских ансамблях, оркестрах, на домашних баллах. Не имея никакого музыкального образования, он в 15 лет пытался сочинять инструментальные ансамбли с участием флейты и романсы. Теорию композиции Берлиоз изучал по книгам, а отправившись в Париж в неполные 18 лет, поступил не в консерваторию, о которой мечтал, а в медицинскую школу, чтобы продолжить семейную традицию. Решение избрать карьеру музыканта привело к разрыву с семьей, лишившей юношу материальной поддержки. Несомненно, у меня хватило бы мужества бежать в Китай, я сделался бы скорее матросом, контрабандистом, пиратом, дикарем, но не сдался, вспоминал Берлиоз впоследствии. Он подыскивал место флейтиста, работал хористом в театре, где выступал также в маленьких ролях в водевилях. В плохую погоду Берлиоз надевал деревянные галоши, вырезанные из поленьев, изобретение приятеля, а в хорошую любовался видами Парижа с Нового моста, обедая куском хлеба и горстью фиников. Годы обучения в консерватории, 1826-1830 годы, ознаменовались острыми столкновениями с директором, профессорами-ретроградами, неспособными понять новаторских устремлений дерзкого студента и отвергавшими его сочинения. Даже оценившие его педагоги по композиции, Ф. Лисюэр, и контрапункту, А.А. Рейха, мало что могли дать юноши, поскольку были ориентированы на старые теории 18 века. За высшую консерваторскую награду, римскую премию, Берлиоз боролся годами. Эта премия давала право на 4-летнее пребывание за рубежом на государственном обеспечении. Половину этого срока пансионеры жили в Риме на вилле Медичи. Условия конкурса были очень жесткими, молодых композиторов запирали в лужу французского института. Отдельную комнату, где они были заключены и до окончания конкурсной кантаты. Первую попытку Берлиоз сделал в 1826 году, но не был допущен к конкурсу, так как не смог написать фугу. Летом следующего года представил кантату «Смерть Орфея», она была признана неисполнимой. Еще год спустя, хотя Берлиоз старался, по собственному уверению, сочинить произведение очень маленькое и вполне благонамеренное, его кантата «Эрминия» получила лишь вторую премию, не дававшую никаких прав. Один Лисюэр оценил его: «Этот молодой человек станет, я за это ручаюсь, великим композитором, который составит честь Франции. Он композитор великого таланта, который будет мастером в своем искусстве». Презирать себя настолько, чтобы конкурировать еще раз, в отчаянии восклицал Берлиоз и в 1829 году представил кантату «Смерть Клеопатры». Премия не была присуждена никому из конкурсантов. Наконец, следующим летом композитор решил стать настолько маленьким, чтобы пройти через врата рая, и 29 июля 1830 года закончил кантату «Смерть Сарданапала», которой единогласно была присуждена римская премия. Берлиоз писал эту кантату в лихорадочной обстановке. До запертого в ложе композитора доносились ружейная пальба, гром пушек, в Париже началась июльская революция, три славных дня, свергнувшие династию Бурбонов. Берлиоз освободился в последний из них и с пистолетом в руке кинулся на еще не разобранные баррикады. Однако бои уже прекратились, что повергло 26-летнего романтика в отчаяние, это новая пытка, присоединившаяся к стольким другим. Главное среди них – несчастная любовь, принявшая, как и все у Берлиоза, колоссальные масштабы и потребовавшие упорной борьбы с родной семьей. С семьей возлюбленной прежде всего, с ней самой. Это повергало его, по собственным словам, в седьмой круг ада. Генриетта Смитсон, 27-летняя актриса, приехала в Париж осенью 1827 года Шейзак. 334-5 в составе английской труппы, знакомившей Францию с трагедиями Шекспира. Пленительная Офелия Джульетта не обращала внимания на бурную страсть дерзкого воспитанника консерватории, бывшего моложе ее на 3 года, и презирала его. А он весной 1830 года, услышав о каких-то неблаговидных поступках Генриетты, увлекся, или, как он говорил, дал себя увлечь, пианисткой Камилой Мок. Композитор сравнивал ее с грациозным Ариэлем, шекспировским духом воздуха, и посвятил ей фантазию «Буря», в которой хотел рассказать о своей любви оркестром в 100 человек и хором в 150. К тому времени Берлиоз уже был автором значительных сочинений. Рубеж 20-30-х годов открывает зрелый период его творчества, охватывающий около 20 лет. Не случайно опусом 1 он пометил увертюру Уэверли, 1827-1828 годы, вдохновленную знаменитым романом Вальтера Скотта, за которой последовали «Король Лир» по Шекспиру, «Роп-Рой» по Вальтеру Скоту, «Корсар» по Байрону. Это был новый жанр программной концертной увертюры, только что, в 1826 году, созданный Мендельсоном. Крупнейшее творение этих лет, фантастическая симфония, настоящий манифест романтизма. История собственной любви, раскрытая в подробной программе, обросшая невероятными подробностями и завершающаяся инфернальной развязкой, впервые получает воплощение не в вокальном цикле или опере, а в симфоническом жанре. Ее премьера 5 декабря 1830 года вновь связала имя Берлиоза с тремя славными днями, сбор с концерта предназначался жертвам июльской революции. На премьере состоялась встреча с 19-летним Листом, блестящим пианистом, еще не проявившим себя ни как композитор, ни как дирижер, ни как критик. Встреча, положившая начало дружбе, длившейся многие десятилетия. Лист сделал фортепионное переложение фантастической симфонии, часто исполнял ее в своих концертах, а позднее приложил немалые усилия для пропаганды и других сочинений Берлиоза, дирижировал ими, писал статьи. 29 декабря 1830 года Берлиоз отправился в Италию, на виллу Медичи. Через несколько месяцев он узнал о том, что Камила Мока вышла замуж. Впоследствии в мемуарах композитора писал, как решил вернуться в Париж и, переодевшись в платье горничной, явиться в дом к неверной возлюбленной, застрелить изменницу, ее мать, мужа, а затем себя. Если пистолеты дадут осечку, принял, ад. Но в ожидании багажа, задержавшегося на итальянских дорогах, он передумал и, возвращаясь в Рим, сочинил историю о попытке утопиться в состоянии умопомрачения. На вилле Медичи пансионеры держали пари, убьет или не убьет, в котором, как говорили, участвовал и Мендельсон, также бывший в это время в Италии. Оба молодых музыканта часто встречались в Риме, причем Берлиоз искренне восхищался не только талантом пианиста, но и композиторским даром Мендельсона, хотя и замечал, что тот слишком любит покойников. А Мендельсон откровенно признавался в непонимании творчества Берлиоза, называя его настоящей карикатурой без тени таланта. Итальянские впечатления подчеркивания от природы и охоты, песен и танцев, обычаев горцев и римских карнавалов, встреч с паломниками и разбойниками, отразились во многих сочинениях Берлиоза, симфониях Гарольд в Италии «Ромео и Джульетта», опере Бенвенуто Челлини, увертюре «Римский карнавал». Через три года Берлиоз вернулся на родину. 9 декабря 1832 года был исполнен новый вариант фантастической симфонии и ее продолжение, «Лиля», или «Возвращение к жизни». Композитор послал билеты Генриетте Смитсон, она стала свидетельницей его триумфального успеха, и лишь тогда он рискнул представиться ей. Но ему понадобился еще почти год, чтобы окончательно сломить ее сопротивление подчеркивания и только 3 октября 1833 года, так и не добившись согласия родителей на брак, Берлиоз женился на Генриетте Смитсон. Одним из свидетелей бракосочетания был Лист. В маленьком деревенском домике на Монмартре, где композитор наслаждался семейным счастьем, он работал над второй симфонией, Гарольд в Италии, не менее новаторской, чем фантастическая. Теперь Берлиоз сближает симфонию с концертом, причем выбор солирующего инструмента тоже необычен. В 19 веке концертов для альта не писали. Произведение было заказано Берлиозу Паганини, знаменитый скрипач восхищался его творчеством и на одном из концертов под аплодисменты публики оркестра опустился перед ним на колени. Доходов концерты не приносят, и Берлиоз вынужден заниматься критической деятельностью. Проклиная эту каторгу, дававшую ему, однако, регуляр и краткий заработок, композитор отдал литературному труду более 4 десятилетий и оставил более 600 статей, очерков, новелл и тому подобное. Тогда же в 1834 году, он начал работу над оперой Бенвенуто Челлини, в которой использовал один из эпизодов автобиографической книги знаменитого итальянского скульптора, художника, ювелира, гениального бандита, как называл его Берлиоз. Опера успеха не имела и выдержала лишь 4 представления. После такого провала он не обращался к оперному жанру более 20 лет. Зато в 30-40 годах композитор создает несколько шедевров в ораториальном и симфоническом жанрах. Едва закончив Бенвенуто Челлини, Берлиоз за 3 месяца пишет монументальный реквием памяти жертв июльских событий 1830 года. Под управлением автора он прозвучал в Доме инвалидов 5 декабря 1837 года на грандиозном траурном торжестве, собравшем весь Париж. В исполнении участвовало 420 человек, в этом сказались традиции эпохи Великой Французской революции 1789 года, когда музыка зазвучала на улицах Парижа, и в массовых празднествах участвовал весь народ. Берлиоз особенно любил реквием, если бы мне грозила гибель всех моих произведений, я просил бы пощадить реквием. 3 года спустя для перенесения праха героев революции Берлиоз написал траурно-триумфальную симфонию, не для симфонического, а для военного духового оркестра гигантского состава со струнными инструментами по желанию и хором в 200 человек в финале, и не для концертного зала, а для исполнения под открытым небом, во время шествия по улицам к месту захоронения. Дирижером выступал Берлиоз, в мундире национального гвардейца и с саблей вместо дирижерской палочки. Не менее оригинальная симфония «Ромео и Джульетта» с участием трех хоров и солистов, названная автором драматической, 1839, сюжет, вдохновивший многих итальянских композиторов на создание опер, получает у Берлиоза необычное преломление. Основные сцены, в подчеркивание том подчеркивание числе любовная сцена в саду, воплощены оркестровыми, а не вокальными средствами, причем оркестром в 160 человек. А в 1846 году Берлиоз заканчивает последнее крупное сочинение центрального периода, «Осуждение Фауста», жанр которого обозначен как драматическая легенда. К тому времени жизнь композитора изменилась. Не найдя применения своим силам в Париже, не имея возможности давать концерты, он в декабре 1842 года отправляется в турне по Европе. Причем отправляется не один. По собственным словам, он разбил с таким трудом созданный очаг. Его спутница, молодая певица Мария Ресе, год назад дебютировавшая на оперной сцене, красивая, но не слишком талантливая, с небольшим голосом. Имя Берлиоза уже известно за пределами Франции. В Лейпциге еще в 1837 году по совету Шумана исполнялась одна из его увертюр. Шуман написал статью о фантастической симфонии, а в 1841 году реквием с большим успехом прозвучал в Петербурге. Берлиоз выступил во многих городах Германии. В Лейпциге он встретился с Робертом и Кларой Шуман, обменялся дирижерскими палочками с Мендельсоном, руководившим оркестром Гевантхауза, в Дрездене слушал Риенца и летучего голландца Вагнера, которые ему не понравились, беседовал с их автором. Вернувшись в Париж, Берлиоз принимает участие в нескольких грандиозных фестивалях. В 1841 году дирижирует на промышленной выставке хором в 1200 человек оркестром, насчитывающим 36 контрабасов и 25 арф, в следующем, в Олимпийском цирке на Елисейских полях, вмещающем более 5000 человек. В одном из этих концертов, посвященном русской теме, Берлиоз исполняет произведение Глинки, знакомится с ним и посвящает ему большую статью. В октябре 1845 года композитор вновь отправляется в большое турне, на этот раз по Австрии, Венгрии, Чехии, где встречает восторженный прием. В 1847 году состоялась его первая поездка в Россию. Берлиоз пробыл 3 месяца в Петербурге и Москве. Здесь его ждал творческий триумф и большие гонорары. Менее успешно прошли гастроли в Лондоне. По возвращении композитора постигает один удар за другим, Генриету разбил паралич, вскоре умирает отец. Политическая обстановка также не способствует творчеству, ни революция 1848 года, которую Берлиоз не принял, ни переворот 1851 года и установление империи Наполеоныща, которого композитор, в отличие от передовых деятелей Франции, приветствовал. Последние 20-летия жизни и творчество Берлиоза резко отлично от центрального. Симфонических произведений он больше не пишет. Правда, 1853 год должен был принести симфонию «Ля минор», но история не на описание подчеркивания одна из самых трагических страниц биографии композитора. Эта страница вгоняет в дрожь. Самоубийство не так печально, Р. Ролан. Вот как вспоминал об этом Берлиоз в мемуарах: «Как-то ночью я услышал во сне симфонию, которую мечтал написать. Проснувшись утром, я вспомнил почти целиком ее первую часть. Я уже подошел к столу, чтобы записать ее, но тут же подумал, если я запишу этот фрагмент, я увлекусь и начну сочинять дальше. Излияние чувств, предаться которому я теперь всегда стремлюсь всей душой, может довести эту симфонию до грандиозных размеров. Я затрачу, быть может, 3 или 4 месяца на одну эту работу. Я более не смогу, или почти не смогу, писать музыкальные фельетоны и, значит, мои доходы еще уменьшатся. Я дам концерт, выручка от которого только-только покроет половину моих расходов». Все эти мысли бросили меня в дрожь, я отложил перо, сказав: «Ба, завтра я позабуду эту симфонию». На следующую ночь упрямая симфония снова вернулась и вновь зазвучала у меня в голове. Я ясно услышал то же аллегро в ля миноре, больше того, увидел его написанным. Я проснулся, полный нервного возбуждения, и напел тему аллегро, формы и характер которого мне чрезвычайно понравились. Я собрался подняться, но те же мысли, что и накануне, снова удержали меня. Я подавил себе искушение подчеркивания, надеясь лишь на одно — забыть. Наконец, я снова заснул, а на другое утро, при пробуждении, и в самом деле воспоминание исчезло и более не возвращалось. Продуктивность композитора резко падает. Теперь его волнуют совсем иные темы, чем в бурные романтические молодые годы. Как не похожи эти произведения на созданные в центральный период, даже при обращении к тем же жанрам. В духовном, вместо грандиозного драматичного реквиема, камерная по форме, идиллическая по духу оратория детства Христа. В оперном, вместо кипящего жизнью дерзко-авантюрного Бенвенута Челлини, строгая, классичная, на традиционный античный сюжет диалоги о троянце и непритязательная, без намека на какую-либо глубину, комедия Беатричи и Бенедикт, 1862. Последние 7 лет композитор не пишет ничего. Основная деятельность Берлиоза в 50-60-м годы, дирижерская, неоднократные поездки в Лондон, по городам Германии, на организованную Листом Берлиозовскую неделю Вимар, на почти ежегодно проводимый фестиваль в Бадене, где прозвучали отрывки из осуждения Фауста и троянцев, с огромным успехом прошли Ромео и Джульетта и Беатричи и Бенедикт. Его домашняя жизнь становится все печальнее. В 1854 году умирает жена. Она была арфой, звуки которой примешивались ко всем моим концертам, моим радостям, моим скорбям, и на которой я, увы, порвал столько струн. Я и мог не жить с ней, не оставить ее. Через 7 месяцев Берлиоз оформил брак с Марией Ресе, скорее выполняя долг, чем по любви. Жизнь с ней не принесла ему счастья. Теперь я уже готов к окончанию моей карьеры, усталый, сожженный, но всегда горячий и полный энергии, которая пробуждается иногда с силой, почти пугающей меня. Даже официальное признание не радовало Берлиоза, ибо было чисто внешним. В 1856 году он был избран, наконец, членом Французской академии, а 2 года спустя удостоен золотой медали за императорскую кантату в честь Наполеона III. Лист, приехавший в Париж в 1861 году, писал: «Кажется, что все его существо склоняется к могиле. Но раньше он схоронил любимую сестру, вторую жену, а в 1867 году потерял сына, моряка, скончавшегося в Мексике от лихорадки. Берлиоза мучит болезни, он проводит в постели 18 часов в сутки. «Я ничего не делаю теперь, только страдаю». Подчеркивание. Отклонив выгодное предложение гастроли в Нью-Йорке, он, однако, в 1867 году принимает предложение поехать в Россию. Гастроли по Петербурге и Москве, продлившиеся 3 месяца, оказались последним триумфом Берлиоза. Он жил во дворце великой княгини Елены Павловны. Члены могучей кучки горячо приветствовали его как первого музыкального новатора. Балакирев сделал переложение Гарольда в Италии для фортепиано в 4 руки. Кюистасов писали восторженные статьи. Во время концерта в Москве в честь Берлиоза был устроен обед, на котором с речами выступили, среди других, известный музыкальный критик В. Адаевский и Чайковский. Мысль о русских гастролях поддерживала композитора в последний год его жизни, и последние его письма были отправлены в Россию. Адаевскому Берлиоз с восхищением писал о молодой русской школе и предсказывал: «Через 5 или 10 лет русская музыка завоюет все оперные сцены и концертные залы Европы». Умер Берлиоз в Париже 8 марта 1869 года, в одиночестве, задохнувшись от всеобщего равнодушия по образному выражению Ролана. Похороны, состоявшиеся 3 дня спустя, были столь же скромными, как и похороны Генриетты Смитсон, давно опережившей свою славу. Фантастическая симфония. Ор. 14. 1830-1832 годы. Состав оркестра. 2 флейта, 2 гобоя, английский рожок, 2 кларнета, кларнет пикколо, 4 фагота, 4 валторны, 2 корнета, 2 трубы, 3 тромбона, 2 офикли и аэ, литавры, тарелки, большой барабан, малый барабан. 2 колокола или фортепиано, 2 арфы, струнные, не менее 60 человек. История создания. Фантастическая симфония. Подчеркивание. Первое зрелое сочинение 26-летнего Берлиоза. Тогда он еще учился в Парижской консерватории и готовился, в который раз, принять участие в конкурсе на римскую премию. Консервативные профессора были не способны понять новаторские устремления дерзкого ученика и неизменно отвергали представляемые им кантаты. Лишь летом 1830 года, решив стать настолько маленьким, чтобы пройти через врата рая, он завоевал вожделенную награду. Заканчивал кантату «Смерть Сардана» Павла Берлиоза под гром пушек, в Париже бушевала июльская революция. А за полгода до того, 6 февраля, он писал другу: «Я готов был начать мою большую симфонию, где должен был изобразить развитие адской страсти, она вся в моей голове, но я ничего не могу написать». 16 апреля он сообщал об окончании симфонии под названием «Эпизоды жизни артиста». Большая фантастическая симфония в 5 частях. Таким образом, авторское название первой симфонии Берлиоза не соответствует тому, что утвердилось за ней навека. Фантастическая симфония – подчеркивание определения своеобразной трактовки композитором жанра, как поздняя драматическая симфония – подчеркивание Ромео и Джульетты. Артистом, о котором рассказывает симфония, был он сам, запечатлевший в музыке, с соответствующими романтическими преувеличениями, один, но важнейший эпизод своей жизни. 29 мая 1830 года, накануне предполагавшейся премьеры, в газете «Фигаро» была помещена программа симфонии, вызвавшая острое любопытство. Весь Париж жадно следил за развертывающейся романтической драмой любви Берлиоза и Генриетты Смитсон. 27-летняя ирландка, приехавшая в Париж на гастроли осенью 1827 года в составе английской труппы, знакомившей Францию с трагедиями Шекспира, потрясла публику своими Офелией и Джульеттой. Берлиоз преследовал ее вулканической страстью, но модная актриса, по словам одного из критиков, презирала его. Берлиоз мечтал об успехе, который привлек бы ее внимание. Подчеркивание. Впадал в отчаяние и помышлял о самоубийстве. Концерт, где должна была прозвучать фантастическая, был отложен на несколько месяцев. Трудности в процессе его подготовки композитор сравнивал с переходом Великой армии Наполеона через Березину. Премьера состоялась с большим успехом 5 декабря 1830 года в Парижской консерватории под управлением Франсуа Габинска, создателя первого во Франции симфонического оркестра. Впоследствии Берлиоз внес ряд добавлений, изменил порядок частей и несколько переработал программу. Окончательно редакция симфонии была исполнена, также под управлением Габиняка, 9 декабря 1832 года. Фантастическая симфония, подчеркивание, первая программная симфония в истории романтической музыки. Берлиоз сам написал текст программы, которая представляла собой подробное изложение сюжета, последовательно развивающихся событий каждой части. Впрочем, как сообщал композитор в предисловии, можно ограничиться только названиями 5 частей. Программа симфонии. Молодой музыкант с болезненной чувствительностью и пламенным воображением в припадке любовного отчаяния отравляется опиумом. Доза наркотика, слишком слабая, чтобы умертвить его, повергает его в тяжелое забытье, сопровождаемое тяжелыми видениями, во время которого его ощущения чувства, его воспоминания превращаются в его больном мозгу в мысли и музыкальные образы. Сама любимая женщина стала для него мелодией, как бы навязчивой идеей, которую он находит и слышит повсюду. Первая часть. Мечтания. Страсти. Он вспоминает прежде всего это душевное беспокойство, это смятение страстей, эту меланхолию, эту беспричинную радость, которую он испытал, прежде чем увидел ту, которую любит, затем вулканическую любовь, которую она внезапно внушила ему, свои безумные тревоги, свой ревнивый гнев, возвращение радости, свои религиозные утешения. Вторая часть. Бал. Он находит любимую вновь на балу, посреди шума блестящего празднества. Третья часть. Сцена в нулях. Однажды вечером, находясь в деревне, он слышит вдали пастухов, которые перекликаются пастушьим наигрышем. Этот пасторальный дуэт, место действия, легкий шелест деревьев, нежно колеблемых ветром, несколько проблесков надежды, которую он недавно обрел, все способствовало приведению его сердца в состояние непривычного спокойствия и придало мыслям более радужную окраску. Но она появляется снова, его сердце сжимается, горестные предчувствия волнуют его, что если она его обманывает? Один из пастухов вновь начинает свою наивную мелодию, другой больше не отвечает. Солнце садится. Отдаленный шум грома. Одиночество. Молчание подчеркивание. Четвертая часть. Шествие на казнь. Ему кажется, что он убил ту, которую любил, что он приговорен к смерти. Его ведут на казнь. Кортеж движется под звуки марша, то мрачного и зловещего, то блестящего и торжественного, в котором глухой шум тяжелых шагов следует без перерыва за самыми шумными выкриками подчеркивания. В конце вновь появляется на миг навязчивая идея, как последняя мысль о любви, прерванная роковым ударом. Пятая часть. Сон в ночь шабаша. Он видит себя на шабаше, среди ужасного скопища теней, колдунов, чудовищ всякого рода, собравшихся на его похороны. Ранные шумы, завывания, взрывы смеху, подчеркивания, отдаленные крики, которым, кажется, отвечают другие крики. Любимая появляется снова, но она утратила свой характер благородства и робости. Это не что иное, как непристойный танец, тривиальный и гротескный. Это она пришла на шабаш. Радостный вой при ее приходе. Сна вмешивается в дьявольскую орду. Похоронный звон, шутовская пародия на Ди Сырой, хоровод шабаша. Хоровод шабаша и Ди Сырой вместе. Эта программа звучала для молодежи того времени не просто как любовная история самого автора или другого конкретного человека. Впервые в музыке был воплощен образ типичного романтического героя, уже открытого литературой, метущегося, разочарованного, не находящего места в жизни. Такого героя называли байроническим, ибо он был излюбленным персонажем произведения английского поэта, или, еще более точно, сыном века, по названию романа Альфреда Демюси «Исповедь сына века». Находили в берлиоевской программе переклички и с повестью Гюго «Последний день приговоренного к смертной казни». Музыка, первая часть, мечтания, страсти, открывается медленным вступлением. Певучая тема скрипок с меланхолическими вздохами, развивающаяся широко и неторопливо, заимствованная из одного из первых сочинений Берлиоза, «Романса из тела», так звали девушку, в которую был безнадежно влюблен автор, тогда 12-летний мальчик. Сонатная аллегра, страсти, целиком строится на одной теме, сквозном лейтмотиве, проходящем через всю симфонию как навязчивая идея, ассоциирующаяся в больном воображении музыканта с его возлюбленной. Эта тема была найдена композитором ранее, в кантате «Эрминия», представленной на Римскую премию в 1828 году. Поначалу светлая и скромная, тема представлена рельефно, без сопровождения в унисонном звучании флейты и скрипок. В процессе развития она передает смятение, подчеркивание, душевные порывы, в разработке приобретает тревожный, мрачный характер. Ее мотивы сочетаются с меланхолическими вздохами вступления. Вторая часть, бал, удивительное открытие Берлиоза, он впервые вводит в симфонию вальс, заменяя этим символом романтизма и старинный минуэт, обязательный в классической симфонии, и более новое бетховенское скерцо. Таинственные тремоло струнных и красочный арпеджиарф приводят к легкому кружению прелестной вальсовой темы у скрипок, украшенной стаккато деревянных духовых и пиццикато струнных. Среди безмятежной картины бала возникает образ возлюбленной. Ее тема нежно, грациозно звучит у флейты, гобой и кларнета под прозрачный аккомпанемент струнных. И вновь, кружение вальса с темой в ином оркестровом наряде. Словно все новые пары скользят в увлекательном танце. Внезапно он обрывается, и солирующий кларнет повторяет тему возлюбленной. Третья часть, сцена в полях, заменяет традиционные адажи. Это пасторальная картина, спокойная, безмятежная, не случайно в оркестре умолкают медные духовые, остаются лишь четыре валторны. Перекликаются свирели пастухов, английский рожок и гобой, затем изобретательно варьируется плавная, неторопливая мелодия. Однако и здесь возникает тема возлюбленной, страстная, напряженная, она разрушает покой пасторальной сцены. Необычная выразительность коды. Струнные полифонически развивают пасторальную тему. На ее фоне в перекличках деревянных духовых возникает тема возлюбленной. Когда все стихает, английский рожок заводит свой начальный свирельный наигрыш, но вместо ответа гобоя звучит тревожная тремоло литавр, подобная отдаленным раскатам грома. Так пастораль завершается предчувствием грядущих драматических событий. Резкий контраст создает четвертая часть, шествие на казнь. Вместо сельского пейзажа, плавных, неторопливых пасторальных тем, жесткий марш, то грозный, то блестящий, в оглушительном звучании оркестра с усиленной группой медных и ударных инструментов. Этот марш заимствован из первой, неосуществленной композитором оперы «Тайные судьбы» на кровавый средневековый сюжет. Вначале слышится глухой гул собирающейся толпы. Затем возникает первая тема марша. Мрачный и нисходящий унисон виолончели и контрабасов. Вторая маршевая тема, броская, блестящая, в исполнении духового состава оркестра «Сударыня Литавр». В коде, как нередко у Берлиоза, музыка прямо иллюстрирует программу. Вновь появляется на миг навязчивая идея, как последняя мысль о любви, прерванная роковым ударом. Солирующий кларнет, этот инструмент персонифицирует образ возлюбленной. Поет основной лейтмотив. Его нежное и страстное звучание обрывает мощный удар всего оркестра, удар палача, за которым следует три глухих ниспадающих звука, пиццикато струнных, словно стук отрубленной головы, упавший на деревянный помост, стух, тача же заглушаемый неистовой дробью солирующего малого барабана или тавр, а затем, ревом аккордов духовой группы. Финал, заголовок которого, «Сон в ночь шабыша», пародирует французское название комедии Шекспира, наиболее поразителен в этой новаторской симфонии. Волшебные эффекты инструментовки изумляют до сих пор. В медленном вступлении возникает картина слетающихся на шабаш фантастических существ, таинственное шуршание струнных, глухие удары литавр, отрывистые аккорды медных и фаготов, возгласы флейт и гобоев, которым эхом отвечает солирующая валторна с сурдиной. В центре вступления подчеркивание явления возлюбленной, но не идеального романтического образа предшествующих частей, а непристойной ведьмы, исполняющей гротескный танец. Кларнет, словно кривляясь, под аккомпанемент литавр интонирует неузнаваемый измененный лейтмотив. Раскаты оркестра восторженным хохотом приветствуют прибытие царицы шабыша, и она начинает свой танец. Лейтмотив предстает в крикливом тембре кларнета пикколо. Этот прием трансформации тематизма, впервые использованный Берлиозом, получит широчайшее применение в творчестве многих композиторов XIX-XX веков. Отдаленное звучание колоколов возвещает появление еще одной издевательски трактуемой темы. У фаготов и офиклеидов звучит средневековый напев «Дис Ирай», «День гнева», «Страшный суд». Открывая черную мессу, из нее рождается хоровод шабыша, основный раздел финала. Среди множества оркестровых эффектов, изобретенных Берлиозом, один из самых знаменитых, в эпизоде «Пляски мертвецов», стук костей которых передается игрой древком смычка на скрипках и альтах. Плясовая тема хоровода нечисто развивается полифонически, а на кульминации соединяется с темой страшного суда. Гарольд в Италии, ор. 16, 1834, состав оркестра, 2 флейта, 2 гобоя, английский рожок, 2 кларнета, 4 фагота, 4 валторны, 2 корнета, 2 трубы, 3 тромбона, офиклеид, треугольник, тарелки, 2 малых барабана, литавры, арфа, солирующий альт, струнные, не менее 61 человека. История создания. Получив летом 1830 года по окончании Парижской консерватории римскую премию, за которую Берлиоз боролся много лет, он на полтора года уезжает в Италию. По возвращении его ждет триумфальный успех. 9 декабря 1832 года состоялась премьера окончательной редакции его первого зрелого произведения «Подчеркивание фантастической симфонии», в программе которой композитор пылко и со всевозможными романтическими преувеличениями рассказал о своей любви к английской актрисе Генриетте Смитсон. 3 октября следующего года она стала его женой. 22 декабря 1833 года на одном из концертов Берлиоза присутствовал Паганини. Он недавно возвратился в Париж после гастроли в Англии, где купил великолепный альт-работу Страдивари. Как сообщала в следующем месяце французская музыкальная газета, Паганини просил Берлиоза написать для него новую композицию в стиле фантастической симфонии. Это произведение озаглавлено «Последние минуты Марии Стюарт». Драматическая фантазия для оркестра, хор и альта-соло. Паганини будет исполнять на премьере альтовую партию. Однако отрицательно относившийся к жанру сольного виртуозного концерта Берлиоз, по собственным словам, решил создать симфонию в новом стиле, а вовсе не сочинение подчеркивания, написанное с целью показать блеск его, Паганини, индивидуального таланта. Первоначально композитор намеревался ограничиться двумя частями, затем тремя и, наконец, остановился на обычном четырехчастном цикле. Берлиоз работал быстро, в спокойном состоянии духа, наслаждаясь счастьем семейной жизни в тихом домике на Монмартре. Гарольд в Италии был закончен за полгода, 22 июня 1834 года. 14 августа у молодой Чьетты родился сын Луи, а 15 ноября состоялась премьера симфонии. Она прозвучала в зале Парижской консерватории под управлением Нарцисса Жерара, причем из уважения к композитору оркестранты согласились играть бесплатно. Солистом выступил Кретьен Уран, известный французский виртуоз, первый скрипач общества концертов консерватории и первый альтист театра Гран-Номер Опера. Несмотря на не слишком удачное исполнение, по вине дирижера, симфония имела успех, а вторая часть была повторена по требованию публики, среди которой находились Листы Шопен, Дюга Дюма, Гейни и Эжен Сю. На следующий день появились рецензии, как хвалебные, так и ругательные, а вечером Берлиоз получил письмо, в котором анонимный автор упрекал его в отсутствии мужества. Композитор должен был застрелиться после премьеры. Однако с каждым годом успех симфонии укреплялся, особенно после того, как дирижировать ею стал сам Берлиоз. А на концерте 16 декабря 1838 года, где под управлением автора прозвучали фантастическая симфония «Гарольд в Италии», снова присутствовал Паганини. Потрясенный, он по окончании концерта под гром овации публики и оркестра опустился на колени перед композитором. «Гарольд в Италии» посвящен близкому другу Берлиоза поэту Эмберу Феррану, которому предположительно принадлежит мысль избрать в качестве программы поэму Байрона «Паломничество Чайльд Гарольда». Мотивы ее четвертой песни, повествующие о странствиях героя по Италии, сплелись с собственными воспоминаниями композитора об итальянских впечатлениях 1831-1832 годов, о посещении монастырей и народных празднеств, путешествии в Абруцкие горы. Италия предстала перед ним, в отличие от Мендельсона, бывшего там в те же годы и встречавшегося с Берлиозом, страной романтической, с дикой природой и необузданными нравами, вулканы, скалы, змеящиеся спуски, богатая добыча, погребенная в пещерах, концерт криков ужаса, сопровождаемый оркестром пистолетов и карабинов, кровь и вино, слеза Христова, ложи из лавы, убаюкиваемые землетрясениями. В мемуарах Берлиоз писал, что хотел уподобить Альт меланхолическому мечтателю в духе Чайльд Гарольда, помещая его среди поэтических воспоминаний, оставшихся от «скитаний в Абруцах». Отсюда и название «Гарольд в Италии». Такое использование солирующего инструмента вкупе с порученной ему темой, мало изменяющейся на протяжении симфонии, небывалые решения подчеркивания сближающей симфонии с оперой, где герою принадлежит определенный лейтмотив. Заимствованный у Байрона Гарольд значительно переосмыслен и трактован как обобщенно-романтический образ. По словам Листа, который 20 лет спустя посвятил симфонии большое исследование подчеркивания, Берлиоз видел в Гарольде изгнанника, который не может бежать от самого себя и которого гонит с места на место отрава жизни, демон мысли. С другой стороны, композитор сближает симфонический жанр с концертным, причем выступает новатором и в выборе солирующего инструмента. В 19 веке альтовых концертов не было. Подобно фантастической симфонии, каждая часть имеет заголовок, но, в отличие от нее, этим программой ограничивается. Музыка, первая часть, Гарольд в горах. Сцена меланхолии, счастья и радости. Она распадается на два больших раздела. Меланхолия царит в адаже, рисующем портрет героя. В начале фугаты излагаются две мрачные хроматические темы в низком регистре, затем деревянные духовые широко распевают минорную тему, подготавливая появление Гарольда. Солирующий альт излагает ту же тему, но в мажоре, в таком виде предстанет она и в последующих частях. Сцена счастья и радости, контрастной меланхолии романтического героя, образует сонатный аллегро. Эти картины народного веселья объединены стремительным танцевальным движением в упругом ритме сальтереллы. В репризе на танцевальную тему накладывается мелодия даже у солирующего альта, поддержанного духовыми, словно герой стремится слиться с толпой, раствориться в ней, захваченный всеобщим весельем, которое утверждается в конце части в ликующих унисонных тутти. Вторая часть – шествие пилигримов, поющих вечернюю молитву. Один из самых поэтичных образцов музыки Берлиоза, богатый тонкими колористическими эффектами. В вечерних сумерках едва слышен колокольный звон. Издалека, постепенно приближаясь, доносится хорал пилигримов, мелодию поют то скрипки, то альты с фаготами, образуются строгие вариации в размеренном ритме шествия с необычными для того времени остро звучащими гармониями. Среди эпизодов, подлинный напев старинного католического хорала, обозначенный Берлиозом как религиозное пение, аккорды деревянных и струнных инструментов с урдинами, сопоставляемых попеременно, подражают звучанию органа, будто доносящегося из монастыря. В другом эпизоде на марш пилигримов накладывается тема даже первой части, к солирующему альту присоединяются кларнеты Валторна, однако темы столь различны, что не могут слиться воедино. Так раскрывается основная идея симфонии, мир пилигримов, возвышенный, простой и суровый, чужд метущийся души героя, ему суждено быть вечно одиноким. Третья часть, серенада горца из Абруц своей возлюбленной, еще одна картина итальянской жизни, воспоминания о которой композитор сохранил в мемуарах. Он описывает своеобразный концерт, серенаду, услышанную как-то ночью в Абруцах, и рассказывает о пифферари, странствующих музыкантах, которые спускаются с гор. С волынками и пифферии, род гобоя. Волынка, сопровождаемая большим пиффера, выдувающим бас, выводит гармонию, состоящую из двух или трех нот, на фоне которой пифферы средней длины исполняют мелодию, и над всем этим два маленьких, очень коротких пифферии, трепещут в трилих и каденциях и наводняют безыскусную песню дождем причудливых украшений. Именно такой ансамбль слышится во вступительных наигрышах, порученных флейте пикколо и солирующему гобою, либо, на выбор, английскому рожку, в сопровождении выдержанного ритма альтов и квинт деревянных духовых. И в то же время стремительное танцевальное движение этого вступительного эпизода перекликается со сценами радости первой части. А серенаду поет английский рожок в сопровождении гитарного аккомпанемента струнных. Затем к рожку присоединяются другие духовые инструменты, вплетает свой голос солирующий альт с темой, а даже контрастные темы соединяются в одновременном звучании. Тема героя получает неожиданное развитие. Альт напряженно и скорбно звучит в верхнем регистре. Беззаботный наигрыш Пифера Арн заставляет забыть о печали. Но потом происходит удивительное преображение. Альт интонирует не тему Гарольда. Она чуть слышно звучит у скрипок, флейты, флажолетов, арфы, а серенаду горца. Герой предпринимает последнюю попытку слиться с окружающим миром, познать его незамысловатой радости. Финал носит название «Оргия разбойников». Воспоминания о предшествующих сценах, открывающая его неистовая тема струнных в унисон, характеризующая разбойников, будет вторгаться в наплывающее, как воспоминания о теме предыдущих частей. Это хроматические мотивы фугата, которыми начиналась симфония «Шествия пилигримов», серенада горца, сальтерелла первой часта, наконец, лейтмотив Гарольда. Подобный прием включения тем предшествующих частей, отвергаемых темой финала, заимствован из 9-й симфонии Бетховена. Все темы звучат у солирующего альта, давая повод представить героя свидетелем оргии, во время которой он предается воспоминаниям. В мемуарах Берлиоз замечает, что в финале звучит одновременно упоение вином, кровью, счастьем и гневом. Здесь пьют, хохочут, дерутся, крушат, убивают, насилуют и все же веселятся, а мечтатель Гарольд, в страхе бежавший от этой оргии, поет гимн вечернему небу. В коде еще раз возникает тема пилигрима в призрачном звучании двух солирующих скрипок и виолончели, играющих за сценой. Но, в отличие от фантастической, автор не конкретизирует этапы жизни героя, и слушатель волен сам домыслить ее развязку. Стал ли Гарольд жертвой разбойников и, как красочно повествует в своем исследовании Лист, бестрепетно принял из их рук чашу с ядом, или, наскучив бездействием и одиночеством, не найдя ни небесных утешений, ни земных развлечений, решил присоединиться к бандитам и обрести забвение в страшных преступлениях? Во всяком случае, финал Гарольда в Италии венчает картина разнузданной оргии. Ромео и Джульетта, драматическая симфония по Шекспиру с хорами, вокальными соло и прологом в виде хорового речитатива, ор. 17, 1839, состав оркестра, 2 флейта, флейта пикколо, 2 гобоя, английский рожок, 2 кларнета, 4 фагота, 4 валторны, 2 трубы, 2 корнета, 2 тромбона, офиклия и большой барабан, 2 бубна, тарелки, малые античные тарелочки, 2 треугольника, литавры. 2 арфы, их число может быть удвоено или утроено, струнные, не менее 63 человек, малый кор, 14 человек, и 2 солиста, контральто и тенор, 2 мужских кора за сценой, куры капулетти, не менее 70 человек, и монтики, солист бас, патер Лоренцо. История создания. Трагедию Шекспира Ромео и Джульетта Берлиоз впервые увидел 15 сентября 1827 года во время гастролей в Париже английской труппы. В роли Джульетты выступила Генриетта Смитсон, в которую 24-летний композитор тотчас же влюбился без памяти. Он испытал истинное потрясение, подчеркивание это была возможность перенестись к жгучему солнцу, благоуханным ночам Италии, к этим жестоким сценам мести, к этим самозабвенным объятиям, к этим отчаянным битвам любви и смерти, присутствовать при зрелище этой любви, внезапной, как мысль, кипучей, как лава, властной, непреодолимой, огромной и чистой, и прекрасной, как улыбка ангелов. Во время пребывания в Италии в 1831-1832 годах Берлиоз набрасывает план музыкального сочинения на этот сюжет, возможно, имея в виду оперу. Вернувшись в Париж, он продолжает преследовать Генриетту своей вулканической страстью, впадает в отчаяние, подчеркивание помышляет о самоубийстве и одновременно мечтает об успехе, который привлек бы ее внимание, подчеркивание триумфальный успех выпал на его долю 9 декабря 1832 года, когда прозвучала фантастическая симфония. В программе он со всевозможными романтическими преувеличениями поведал о своей любви. В октябре следующего года, несмотря на противодействие своей ее семьи, Берлиоз женился на Генриетте Смитсон. В тот же год Паганини заказал ему, как сообщала одна из парижских газет, новую композицию в стиле фантастической симфонии, где он должен был играть партию солирующего альта. Так родилась вторая симфония Берлиоза, «Гарольд в Италии», 1834. И хотя сольная партия оказалась недостаточно виртуозной для него, Паганини продолжал восхищаться творчеством Берлиоза. Посетив 16 декабря 1838 года концерт, где исполнялись обе симфонии, он встал на колени перед композитором под аплодисменты публики и оркестра. А на следующий день Берлиоз получил от Паганини чек на 20 тысяч франков. Теперь он мог спокойно работать, по собственным словам, плыть по морю блаженства, сочиняя Ромео и Джульетту. За 8 месяцев композитор создал гигантскую партитуру для симфонического оркестра, 3 хоров и 3 солистов, пометки в партитуре, начало 24 января 1839 года, окончание 8 сентября, в письмах, соответственно, 22 января, 22 августа, и посвятил ее Паганини. Премьера состоялась после 2-месячных репетиций с огромным оркестром, 160 человек, хором, 98 человек, и солистами театра Гран-Номер Опера 24 ноября 1839 года под руководством автора. Зал Парижской консерватории был переполнен, присутствовали даже члены королевской семьи. Это был наиболее крупный успех, какой я когда-либо имел, вспоминал композитор о первом концерте, а о втором писал так: меня сокрушили криками, подчеркивания, слезами, аплодисментами, всем. Для своей третьей симфонии Берлиоз избрал совершенно необычный жанр, обозначив его как драматическая симфония с хорами и вокальными соло. В предисловии к партитуре он объяснял, что пение, подчеркивание, возникающее в начале, должно подготовить к восприятию последующих сцен, в которых страсти персонажей находят выражение в симфоническом оркестре. Отказ от вокальных дуэтов Ромео и Джульетты в сцене в саду и в сцене в склепе позволил придать фантазии свободу, которую определенный смысл спитого слова не может ей предоставить, и говорить на оркестровом языке, более богатым, более разнообразным, менее сдержанным и благодаря своей неопределенности, неизмеримо более могущественным. Программа в Ромео и Джульетте трактуется автором иначе, нежели в первых двух симфониях. Композитор включает теперь слово в эпизодах хоровых и сольных, текст поэта Эмиля Дишина, и предпосылает эпизодам оркестровым развернутые подзаголовки, излагающие течение событий. Число эпизодов велико, их можно сравнить с номерами оперы или оратории, а общее количество частей сохраняется традиционным — 4, хотя и невероятно разросшиеся. Музыка, в первую часть входит интродукция, пролог, строфы, скерцета. Авторское пояснение к интродукции, схватки, смятение, подчеркивания, вмешательство князя. Это броская оркестровая картина, рисующая бурную жизнь средневековой Вероны, уличные бои, в которые втягивается весь город. Острую, упругую тему фугата, тему вражды, начинают альты, к ним присоединяются виолончели, скрипки, деревянные духовые, и, наконец, мощно звучит весь оркестр. Грозная речь князя, запрещающего поединки под страхом смерти, поручена трем тромбонам и офикле и иду в унисон и должна, по авторской ремарке, исполняться города, в характере речитатива. Это излюбленный прием Берлиоза, передача инструменту функции человеческого голоса, наделение его декламационной, ораторской мелодикой. Пролог, в отличие от интродукции, вокальный. Небольшой мужской хор, поддерживаемый редкими аккордами арфы и медных, речитирует на одной ноте, рассказывая только что показанных в оркестровом номере событиях, кровавой вражде Мантеки и Калулетти и приказе князя. Солирующий контральто подхватывает речитатив, повествуя о влюбленных Ромео и Джульетте. Затем вновь хор рассказывает о грядущих событиях, и оркестр иллюстрирует их. Звучит оживленная музыка балу Капулетти, из второй части, мечтательная тема одиночества. Ромео, оттуда же, тема любви, широко распетая хором деревянных паструнных, из третьей части. Без перерыва начинаются строфы, лирическая ария контральто под аккомпанемент арфы, который во втором куплете присоединяется красивый подголосок виолончели. Не связанная непосредственно с развитием сюжета, ария прославляет любовь, тайну которой знал один Шекспир, унесший ее в небеса. Заключительные слова подхватывает малый хор. Последний раздел пролога, речитатив солиста тенора и стремительно проносящийся скерцета. Это рассказ Меркуца Офея Мап, царицы снов. Внезапный контраст возникает в энкоде, картина похорон Джульетты под скорбное псалмодирование хора. Таким образом, первую часть можно сравнить по драматургической функции с оперной увертюрой, экспонирующей многие музыкальные темы, следующие за ней драмы. Вторая часть имеет подзаголовок Ромео 1. Печаль. Концерт и бал. Большой праздник у Капулетти. Она состоит, как нередко у Берлиоза, из двух больших эпизодов. С первой частью Гарольда в Италии, сцена меланхолии, счастья и радости, ее родни даже обозначение тем поначального раздела, Анданте меланчалича, в котором воплощено одиночество главного героя. Его мечты, его печаль переданы лирической темой солирующих скрипок без сопровождения уже знакомой по прологу, хроматизированной, декламационного склада, разворачивающейся свободно импровизационно. На миг в мечты врывается музыка бала, но сразу же уступает место новой лирикой экспрессивной теме гобоя. На этом заканчивается медленное вступление, подчеркивание с ним контрастирует увлекательная сонатная аллегро с так удающимися Берлиозу беззаботными стремительными танцевальными темами. Большой праздник у Капулетти прямо перекликается со сценами счастья и радости в Гарольде, их сближает ритм, напоминающий сальторелу. И подобно предшествующей симфонии, в репризе композитор контрапунктически соединяет тему празднества и тему Ромео, последняя мощно возглашается унисонами деревянных и медных инструментов. Роль этой части напоминает первую сонатную аллегро традиционного симфонического цикла с медленным вступлением. Третью часть можно сравнить с обычным адаже, которому также предшествует большое вступление, подчеркивание ее программы, сцены любви. Ясная ночь. Сад Капулетти, молчаливый и пустынный. Возвращаясь с бала, проходят молодые Капулетти, напевая отрывки музыки бала. В музыке точно воплощена программа, правда, события следуют в обратном порядке. Во вступлении слышатся таинственно мерцающие аккорды, переклички двух мужских хоров за сценой с отголосками танцевальной темы предыдущей части. Следующая затем адаже, лирический центр всей симфонии, одно из крупнейших достижений композитора. В широко развивающихся певучих темах расцветает страстное чувство, а излагающие их инструменты напоминают об оперном дуэте. В начале, мужской голос, альты, виолончели, фагот, английский рожок в низком регистре, в репризе, женский. Флейта и английский рожок в более высоком регистре, скрипки. И, наконец, они сливаются в едином гимне любви. Темы проводятся в терцию, как в дуэте итальянской оперы. Четвертая часть, как и первая, состоит из множества разделов. Царица Мап, или Фея снов, траурный кортеж Джульетты, Ромео в гробнице Капулетти, финал. Первые два подобны средним частям обычного цикла, сопоставляемым контрастно, фантастические скерцы и похоронный марш. Фея Мап, играющая ничтожную роль в трагедии Шекспира, Берлиоз уже уделил внимание в вокальном скерце-то первой части, но в симфоническом скерце четвертой он разворачивает большую красочную картину волшебного царства эльфов. Воздушными изысканными красками подчеркивания с виртуозным мастерством рисует ее композитор. Эффекты оркестровки невозможно перечислить. Это целая энциклопедия новаторских приемов, поражающих и столетия спустя после смерти автора. Стремительно приносящаяся тема ненадолго приостанавливается в трие, украшенным флажолетами скрипок и арф, и вновь продолжает свой воздушный полет. Траурный кортеж Джульетты – один из наиболее трагических разделов симфонии. Камерный оркестр сочетается с большим хором фугата со сложными полифоническими приемами, что Берлиоз специально подчеркнул в пояснении к партитуре. В начале похоронный марш звучит в оркестре, а хор псалмодирует на одной ноте, осыпьте цветами усопшую деву. Затем хор интонирует тему марша, а у скрипок, подобно колоколу, повторяется одна единственная нота. Используя привычное в траурном марше противопоставление минора и мажора, в среднем, более светлом разделе, Берлиоз, однако, в репризе не возвращается к минорному ладу, начальные фугаты проводятся в мажоре, в сокращенном виде, без хора. Следующий раздел, Ромео в гробнице Капулетти, содержит наиболее детализированную программу, призыв, пробуждение Джульетты. Безумная радость, отчаяние подчеркивание последней томления и смерть обоих любовников. Музыка точно следует за программой в смене множества кратких контрастных, весьма театральных фрагментов. В конце звучит одинокий голос контрабасов, ему отвечает патетическая реплика столь же одиноких скрипок и замирающий соло гобоя. Финал. Настоящая оперная сцена, предполагающая даже по авторской программе, театральное воплощение. Толпа собирается на кладбище. Драка Капулетти и Монтеки. Речитатив и ария Патера Лоренцо. Клятва примирения. Здесь конкретизируются действующие лица, вступающие в непосредственные взаимоотношения. Два хора вначале сталкиваются в канонических перекличках, в которых слышатся темы вражды, а затем включаются в большую сцену Патера Лоренцо. Это грандиозная треххорная, с участием хора пролога, композиция, где солист-бас выступает в роли корифея с мелодией призывного, ораторского склада, живо напоминает массовые сцены французской романтической большой оперы, расцвет которой приходится как раз на 30-40-е годы 19 века. Вслед за Шекспиром Берлиоз подчеркивает высокогуманистическую идею трагедии, ее катарсис, гибель героев не была напрасной, то, перед чем оказались бессильны власть, оружие, страх, совершила любовь, победившая вражду и смерть, в клятве примирения звучат интонации темы любви. Траурно-триумфальная симфония, ор. 15, 1840, состав оркестра, 4 флейты, 5 флейт пикколо, 5 гобоев, 26 кларнетов, 5 кларнетов пикколо, 2 бас-кларнета, 8 фаготов, контрафагот, не обязательно, 12 валторн, 8 труб, 4 корнета, 10 тромбонов, 6 офиклеидов, 8 малых барабанов, большой барабан, тарелки, 3 пары, литавры, не обязательно, бунчук, там-там, в финале, струнные, всего 80 человек, не обязательно, хор, 200 человек, не обязательно. История создания. В 10-ю годовщину июльской революции 1830 года в Париже были задуманы большие празднества. Прах погибших в три славных дня предполагалось перенести на площадь Бастилии и захоронить у подножия установленной здесь колонны. Церемониал был разработан во всех деталях. В начале – траурное мессо в церкви Сен-Жермен-де-Оксероа, которой предшествуют артиллерийские залпы. Затем кортеж в сопровождении отрядов Национальной гвардии направляется по набережным и бульварам к площади Бастилии. Там происходит открытие колонны, благословение могилы и погребение подчеркивания оно сопровождается исполнением религиозной симфонии, которую завершает вновь артиллерийские залпы. Заказ на сочинение симфонии и руководство ее исполнением на празднестве получил Берлиоз, за три года до того создавший реквием в память жертв июльских событий и исполнивший его на грандиозном траурном торжестве в Доме инвалидов. К этому времени Берлиоз, автор трех симфоний, и траурно-триумфальная завершила десятилетний симфонический период его творчества. Каждая симфония – подчеркивание новаторское, каждая последующая не похожа на предшествующую. Фантастическая, 1830, первая программная романтическая симфония, в которой композитор поведал о своей страсти к актрисе шекспировского театра Генриетте Смитсон. Вторая, Гарольд в Италии по Байрону, 1834, соединяет жанры симфонии и концерта, образ главного героя рисует солирующий альт. В Ромео и Джульетте по Шекспиру, 1839, композитор идет еще дальше в смешении жанров, сблизив симфонию с оперой, расширив ее масштабы, к оркестру добавлены три хора и три солиста, введены хоровые речитативы, арии, а последняя сцена превращена в настоящий оперный финал. Над траурно-триумфальной симфонией Берлиоз работал в марте 1840 года и использовал фрагмент из неосуществленного траурного торжества о памяти славных мужей Франции, 1835. Первоначальное название, июльская симфония, подчеркивание превратилось на титульном листе партитуры в другое, большая симфония траурная и триумфальная для военного оркестра «Гармония», сочиненная для перенесения останков жертв июля и торжественного открытия колонны Бастилии, посвященная его королевскому высочеству герцогу Орлеанскому. В отличие от других симфоний Берлиоза, траурно-триумфальная не имеет сюжетной программы. Композитор ограничился общим названием и заголовками каждой части, указывающими скорее на жанр, чем на конкретное содержание подчеркивания, однако в мемуарах Берлиоз предложил более подробную программу. Я хотел напомнить прежде всего бой трех славных дней траурными акцентами марша, грозного и печального одновременно, который исполнялся бы во время следования кортежа, дать услышать нечто вроде надгробной речи и прощания, обращенного к прославленным мертвецам во время погребения останков монументальной гробницы, и, наконец, спеть гимн славы, апофеоз, когда, опустив надгробный камень, народ будет видеть только высокую колонну, увенчанную свободой с распростертыми крыльями, рвущуюся к небу, как души тех, которые умерли за нее. Исполнение состоялось на улицах Парижа 28 июля 1840 года под управлением Берлиоза. В костюме национального гвардейца, с саблей в руке, он дирижировал огромным военным оркестром. Это же и напомнило композитору июльские дни 1830 года, когда, вырвавшись из душных стен французской академии, где 29 июля он закончил конкурсную кантату на соискание римской премии, Берлиоз с пистолетом в руке бросился на улицы Парижа, перегороженные баррикадами, сожалея, что бой уже утихли. 28 июля 1840 года во время уличного шествия, длившегося 3 часа, исполнялась первая часть симфонии, причем оркестр с дирижером шли между отрядами национальной гвардии. Затем во время захоронения на площади Бастилии симфония прозвучала полностью. Слушали ее плохо. Король, посаженный на трон революции 1830 года, но уже утративший популярность, показался народу с балкона Лувра. Часть толпы приветствовала его возгласами «Да здравствует король», другая кричала «Да здравствует реформа». Национальная гвардия дефилировала под барабанный бой. Сатирический листок иронически описывал церемонию как траурное шествие свобод, умерших за граждан, чтобы составить параллель гражданам, умершим за свободу. Настоящий успех траурно-триумфальная симфония имела в концертном исполнении 7 августа того же года, когда молодые слушатели от восторга ломали стулья. Оживший тогда в Париже Вагнер писал: «Когда я слушал его траурную симфонию, я ясно ощутил, что она во всей своей глубине должна быть понятна каждому уличному мальчишке в рабочей блузе и красном колпаке. С радостью могу я здесь высказать мое глубочайшее убеждение в подчеркивании о том подчеркивании, что июльская симфония будет жить и вдохновлять людей до тех пор, пока существует французская нация». Траурно-триумфальная симфония воскрешает традиции празднеств Великой Французской революции 1789 года, когда музыка вышла на улицы и площади, а в исполнении ее участвовали тысячи граждан. Торжественное перенесение праха великих деятелей Франции в пантеон, траурные марши, подчеркивание жанр, утвердившийся как раз в тот период, зажигательные речи революционных ораторов, героические гимны — вот прообразы симфонии Берлиоза, которые он унаследовал от своего учителя Ф. Леаера, известного композитора эпохи революции. Однако хор, непременный участник революционных празднеств, предполагается Берлиозом хотя и гигантским, 200 человек, но лишь в финале, да и то не обязательно. Текст хора, небольшой и весьма воспринимый, принадлежит поэту Антони Дешану, брату Ангора текстов вокальных номеров Ромео и Джульетты. Он прославляет героев, павших за родину и увенчанных пальмовыми ветвями бессмертия среди ангелов и серафимов. Задуманная для исполнения военным оркестром в 110 человек под открытым небом, на площади при стечении масс народа, симфония приближается к сочинениям массовых бытовых жанров и хуже воспринимается в концертном зале, хотя в ней использованы классические закономерности построения и развития. Музыка, наиболее протяженная первая часть, траурный марш, начинается глухими ударами барабанов, подобными грому пушек. Главную партию проводят деревянные инструменты, а пунктирный маршевый ритм отбивают валторны, трубы и корнеты. Тема разворачивается медленно, тяжело, достигая оглушительного звучания. Как обычно, мажорная побочная партия более лирична, даже камерна, ее интонируют кларнеты и гобои, аккомпанируют также только деревянные с выдержанными звуками валторн. Она очень коротка, а мощная кульминация, построенная на теме главной партии, трагична. Лирическое звучание побочной в репризе, эмоциональная передышка в мрачной атмосфере траурного шествия, после чего возвращаются скорбные настроения маршевый ритм и гром барабанов. Однако завершается часть просветленной мажорной кульминацией. Вторая часть, надгробная речь, непосредственно воскрешает образы французской революции, полные пафоса клятвы над могилой героев. Солирующему тромбону поручен ораторский речитатив, инструмент играет роль человеческого голоса. Что так типично для Берлиоза? В следующем кратком эпизоде тромбон исполняет более напевную тему в терцию с фаготами, словно дуэт мужских голосов. Да, в третьем эпизоде, в размеренном ритме и более подвижном темпе, новую напевную мелодию тромбона оплетает подголоски. Роль быстрого финала играет апофеоз, а торжествие возвещает фанфарные призывы медных на фоне барабанной дроби. В помпезной первой теме можно услышать обороты надгробной речи второй части. Но теперь, неоднократно повторяясь, она звучит как победный гимн лапидарного, плакатного склада. Появляются и более лирические образы. Однако маршевые остаются господствующими. В репризе начальной темы к оркестру присоединяется хор, подчеркивающий апофеозный склад финала.